Когда последнего из зевак вытолкали за дверь, начальник стражи уныло посмотрел на своих подчиненных. «То ли еще будет?» — воскликнул он. «Каждый день мы молимся о неспослании нам глупого и ленивого судьи. Но избавь меня, небо, от служения судье, который одновременно и глуп, и усерден, и к тому же ужасный скряга. Что за беда?» «Почему его превосходительство не прибегнул к пытке?» — спросил молодой стражник. «Этот хилый студентик сознался бы при первом ударе хлыста, и уж тем более, если б ему руки и ноги зажали в тиски, сразу бы все и разрешилось». А другой добавил: «Что толку от всех этих выжиданий? Этот Ван нищ, как церковная крыса, вытягивать из него взятку — дело безнадежное». «Да это просто тугодумие и ничего больше», — сказал с раздражением начальник стражи. «Виновность Вана яснее ясного, и все же его превосходительство хочет удостовериться во всем. Ладно, пошли на кухню, отведаем по чашке риса, пока прожорливые тюремщики все не умяли». Тем временем судья Ди переоделся в просторный коричневый халат и уселся в большое кресло к столу в своем кабинете. С довольной улыбкой он прихлебывал чай, поданный Дзяо Таем. Вошел советник Хун. «Чем вы расстроены, советник?» — спросил его судья. Советник Хун покачал головой. «Я тут смешался с толпой за воротами суда», — сказал он, — «и прислушался, о чем говорят люди. Позвольте сказать вам прямо, ваша светлость, первое слушание дела произвело на них неприятное впечатление. Допрос показался им бессмысленным. Они считают, что вы, ваша светлость, не справились с главным, не заставили Вана сознаться». «Советник», — сказал судья, — «я прекрасно знаю, что ваши замечания вызваны желанием помочь мне по службе, и лишь это удерживает меня от того, чтобы сделать вам выговор. Император призвал меня вершить правосудие, а не потакать толпе». Судья Ди повернулся к Дзяо Таю и велел: «Вызови сюда стражника Гао». Когда Дзяо Тай вышел, советник Хун спросил: «Ваша светлость, вы придали столь важное значение россказням Вана о ночном дозоре, потому что считаете этих людей причастными к преступлению?» Судья Ди покачал головой. «Нет», — ответил он, — «не потому. Даже не зная о случае, рассказанном сегодня Ваном, мой предшественник, судья Фэн, подробно допросил ночных дозорных, как и всех тех, кто был вблизи места преступления. Обычная процедура. Их начальник сумел доказать, что ни он, ни двое его подчиненных не причастны к этому делу». Дзяо Тай привел стражника Гао, который в глубоком поклоне склонился перед судьей. Судья Ди мрачно посмотрел на него и спросил: «Так это в твоем районе произошло столь позорное дело? Может, ты не знаешь, что несешь ответственность за любое происшествие на этой территории? Впредь будь бдительнее. Совершай обходы днем и ночью, а не торчи в служебное время в кабаках и игорных домах».